Подъезжаем к городу Игра. До Перми осталось всего ничего, 2 лапти по карте. Лето выдалось жаркое. С левой стороны горит сухая трава на откосах дороги. Сизый дым застилает дорогу. Впереди блокпост ГИБДД. Упитанный гаишник, зажимая нос платком, машет палкой, прижаться к обочине и остановиться. Ого, судя по звездочкам, капитан. За что же его так, бедолагу, в такое пекло и еще в выходной день? Или наоборот, в отпуск вышел на подработку. Кондиционер в машине и так еле справлялся с гарью, а тут еще придется открывать окно. Стал притормаживать, нарочно протянув машину подальше. Пусть капитан пройдется. Остановился возле второго гаишника. Этот бедный вообще в бронежилете, в каске и с автоматом. Капитан медленно в развалочку подошел к машине, я слегка приоткрыл окно. «Чем могу помочь, офицер?» «Капитан Козлов, ваши документы». Капитан лениво постукивает полосатой палкой себя по ляжке. «Простите, не понял? Капитан кого?» Глазки капитана злобно блеснули. «Ох, напрасно, я так глупо пошутил». «Ваши документы!» Я открыл окно шире и подал документы. Сизый дым стал заползать в окно. Капитан стал листать книжицу с правами, страховками и прочими документами. Видно, не найдя ничего незаконного, защитник закона двинулся вокруг джипа. Обойдя его кругом, капитан сказал: «Так-так, нарушаем, значит. Почему на машине галогенные фары?» «Командир, фары вообще-то ксеноновые и к тому же штатные. Правила РФ разрешают использовать машины в штатной комплектации с ксеноновыми фарами». Едкий дым начал есть глаза. «Так-так, куда направляетесь?» «В Пермь, вишерский заказник». «Так-так, охотники, значит. И оружие имеется?» «И оружие, и разрешение на него». «Вот же сволочь, долго у нас еще будет тут мурыжить?» Затылком почувствовал, что Тедди начинает злиться. Только бы он не выкинул какую-нибудь штуку. «Так-так...» Капитан, листая книжицу с документами, пошел в обход джипа в другую сторону. По ходу движения капитан старается заглянуть под брезент кузова. Капитан обошел джип и снова подошел к окну. «А в салоне у вас кто?» Капитан заглянул в салон через мое плечо. «Ого, какая крупная у вас собака!» Я оглянулся. Действительно, на заднем сиденье сидела, оскалившись и рыча, немецкая овчарка. «Ну, Тедди, блин, дает! Опять навел морок!» Вижу, Андрей оглянулся и дернул плечом. Наверное, проверяет, на месте ли пистолет в наплечной кобуре под курткой. Только бы он не открыл пальбу, с него станется. Да и Тедди может выкинуть какой-нибудь фортель. Например, вводя в образ, тяпнуть гаишника за палец. «Твою мать, Бюрер, фу!» — сказал я, повернув голову в салон и, стараясь успокоить Андрея, положил руку на его колено. «Собака у вас какая-то агрессивная. А ветеринарный паспорт на нее имеется?» — спросил капитан. «А как же?» Я демонстративно вынул из нагрудного кармана 1000-рублевую купюру, вложил ее в свой паспорт и протянул его капитану. Капитан перелистнул мой паспорт и протянул документы мне. «Счастливого пути!» Я завел двигатель и медленно тронул машину. Посмотрел свой паспорт, купюры не было. Вот же фокусник, просто Акопян. Как ловко вынул купюру. Я смотрел за его руками, ну как он это сделал, не заметил. «Андрюх, а что это было? Начальник устроил подчиненным мастер-класс по работе на дороге?» «Сергей, посмотри в зеркало заднего вида». «Да видел я. Тедди опять чудит. Фулюган». «Нет, ты глянь на машину, что остановилась за нами на посту». «И что?» «Я ее уже несколько раз видел. По-моему, этот Volkswagen идет за нами от самой российской границы». «Не может быть. Ты думаешь, нас спасут?» «Не знаю. Давай проверим. Сверни на какой-нибудь проселок». Как назло, никаких проселков не было. Наконец я увидел знак «Место отдыха» и стрелку 50 метров вправо. Я сбавил скорость и свернул на бетонную дорожку. Остановил машину на площадке, выбрав тенек от деревьев. Мы с Андреем вышли из машины, наблюдаем за дорогой. Через 5 минут Volkswagen проехал мимо. Я достал из кармана пистолет, поставил его на предохранитель и убрал в кобуру. «Андрюха, расслабься. Показалось. Ну что, поедем дальше?» «Давай еще немного подождем». Андрей вынул сигареты, и мы закурили. Не прошло и минуты, как тот самый Volkswagen вернулся и заехал на площадку. Андрей засунул руку за отворот куртки. «Андрей, не спеши, может быть, это просто туристы». Открылась дверца, и с пассажирского места вылез тощенький, улыбчивый паренек. Одет он был в гавайскую рубаху и шорты, на ногах шлепанцы. В руках паренек держал свернутую карту. Одна шлепка у паренька свалилась, и он стал шарить ее ногой. Открылась водительская дверь, и из нее, потягиваясь, стал вылезать второй парнишка. «Ага, заблудились. «Туристы». Выстрел из тайзера из-под свернутой карты отбросил меня на дверцу машины, судорогой свело все мышцы, и я потерял сознание. Очнулся я от того, что Тедди шлепал меня ладошкой по щекам. Тедди заулыбался. Перед глазами сверкнули на солнце какие-то золотистые паутинки. Постарался сосредоточить взгляд. В груди у Тедди торчало две пары электродов, от которых отходили тоненькие проводки. Тедди отследил мой взгляд, выдернул электроды у себя из груди и отшвырнул их в сторону. Я повернул голову в бок. Андрей уже сидел возле колеса джипа, тряс головой, пытаясь прийти в себя. Я попытался подняться. Тедди мне помог. Напавшие на нас гавайские парни лежали на спинах возле своего Volkswagen, раскинув руки в стороны. Я вынул пистолет и пошел к ним. Рядом с парнями валялись разорванные в хлам два тайзера. Лица у парней были красные, как у вареных раков. Волосы на их головах торчали торчком. А вот оно что. Видать, Тедди вернул по проводам парням потраченное на него электричество и еще от себя добавил. Подошел Андрей, поддерживаемый Тедди. «Суки, ногу все еще сводит судорогой. Мать их, кто это такие? И что им от нас было надо?» «Андрей, я думаю, что это и есть агенты ватиканских спецслужб. Наверное, они все же отследили деньги». «Нет, я понял. Меня им слил литовский таможенник, у которого я купил штампик в паспорт, падре. Вернусь, грохну падлу. Или нет, я его подставлю на взятки. Деньги я снял раньше, а уже потом занялся паспортом. Поэтому деньги они не отследили. Они следили за мной от Литвы, а потом в Калининграде поставили жучок на купленную мной машину. Не пойму, почему они так долго тянули. Они напали на нас раньше. Наверное, их напугал спецназ. Помнишь, там, в закрытом поселке? Ну, теперь мы это уже никогда не узнаем». «Нет», — сказал Тедди. «Что нет? Тедди, ты, конечно, молодец, действовал по обстановке. Жаль только, что вот так все вышло». «Нет», — снова сказал Тедди. «Сергей, ты говорил, что Тедди, кроме слова «нет», выучил еще и слово «да». «Да», — сказал Тедди. «Подожди, Андрей». Я нагнулся и пощупал пульс у парней. «Тедди хочет сказать, что они живы, просто в отключке». «И что теперь нам с ними делать? Запытать их до смерти и сжечь в машине?» «Жалко, парни еще совсем молодые. Бросим их здесь, очухаются — их счастье. Андрей, обшарь салон, забери все документы и выдерни им провода из двигателя, какие сможешь. А я пойду найду жучок. По дороге мы его прицепим к какой-нибудь другой машине».